Глава 30. В тот день, когда у Петра Сергеевича выпал выходной, и они с Тимошей пошли гулять на Неву, было так жарко, что воздух плавился от нагретой солнцем мостовой, словно сахарный сироп на сковороде у тети Симы. — Полный штиль! Сюда легли в дрейф, — сказал доктор Макеев, глядя на неподвижен, замерший на широкой реке корабли и кораблики. Казалось, что на воде все уснуло. И лишь загорелые до черноты лодочники, обливаясь потом, неутомимо били веслами, перевозя на другой берег немногочисленных пассажиров. Тимофей засмотрелся на слаженную работу крючников, разгружавших баржу с солью у Николаевского моста. «Наливай!» — раздавался крик двух грузчиков, и тяжелый мешок наваливался на спину носильщику. Тот проворно перекидывал через плечо длинный железный прут с крючком на конце. Силой втыкал в мешок, чтобы тот не ерзал и, не переведя дыхание, бежал по шаткому трапу с баржи на берег. Ноги носильщиков, идущих цепочкой, создавали равномерный шум, ежеминутно прорезаемый требовательным криком «Наливай!». Работа была изнурительной, и мальчик от души посочувствовал носильщикам, изнемогающим под тяжелой ношей. Он вспомнил, как полными корзинами, напрягая все свои силенки, таскал тетке Мане картошку на посадку, потому что мешок с солью, вероятно, весит с добрый десяток таких корзин. «Когда мой друг Кока вырастет, он обязательно придумает машину для погрузки», — сказал Тимофей Петру Сергеевичу. «Я его нынче же попрошу об этом». «Хорошее дело», — одобрил отец. «Я уверен, что день, когда умные машины заменят тяжелый труд, уже не за горами. Прогресс значительно улучшает человеческую жизнь. Вместо белошвеек полотно сшивают швейные машины. Несчастных коней, впряженных в конку, вытесняет электрический трамвай. Думаю, пройдет совсем немного лет, и лично авто появится не только государя и великих князей». Отец и сын облокотились о парапет и стали смотреть на незаметную водную рябь, в которой купались солнечные лучи. «Благодатно сегодня», — заметил господин в полотняном летнем костюме, пристроившись неподалеку. «И как тихо!» Словно потешаясь над его словами, с Петропавловской крепости бухнул раскатистый выстрел. За ним другой, третий. Грузчики побросали работу, и, повернувшись лицом к заячьему острову, принялись загибать заскорузлые пальцы, подсчитывая пушечные удары. Канонада раздавала сплошной чередой, не прерываясь ни на минуту. — Папа, что это? — затормошил Петра Сергеевича Тимка. — Подожди, не мешай, — ответил отец, и паренек с изумлением увидел, что доктор Макеев тоже загибает пальцы. Считал выстрелы господин рядом с ними, и пожилая дама под кружевным зонтиком и остановившая лошадь посреди дороги извозчик модного ландо. — Вот это да! — ахнул про себя Тимоша. — Не иначе, как в Петербурге, есть какая-то тайна. Известно только взрослым. Наконец выстрелы смолкли. «Ура! Ура! 102 выстрела!» Сами не свои от радости зарали на все лады окружающие. «102! 102!» — визжала пожилая дама и колотила зонтиком по набережной. Извозчик встал на козлах, сорвал с головы картуз и принялся размахивать им в воздухе с восторженно диким ревом. «102 залпа! Виват! Наследник родился!» «Наследник! У царя родился сын!» — голосили грузчики на барже так рьяно, что судно под ними ходило ходуном, готовое сорваться с якоря. «У нас появился цесаревич», — объяснил Тимофею улыбающийся весь рот доктор Макеев. «Если б родилась девочка, то с бастиона Петропавловской крепости прозвучал бы 101 выстрел. Раз мы слушали 102, значит, царица так что родила мальчика». Тимофей посмотрел на вспугнутых выстрелами чаек, с верещанием носящихся над гладью Невы, и его охватило необыкновенное чувство всеобщей радости, такой, как бывает в ясный пасхальный день, осиянный Божьей милостью. Как бы в ответ на его душевный порыв на ближайшей церкви звонил колокол, чуть погодя ему откликнулся другой, соборный, а с противоположной стороны реки им навстречу уж летел праздничный трезвон недавно выстроенного Успенского храма. «Мальчик! «Мальчик, слава Господу!» — раздавалось на каждом конце набережной. «Пойдем расскажем новость тете Семе», — предложил Петру Сергеевичу Тимофей. «Ведь ей в центре города выстрелов не слышно». «Пойдем». Легко согласился отец, повернув на боковую улицу, переполненную возбужденной толпой. «Хорошо жить в столице! Все новости первым узнаешь!» — прокричал на ухо доктору Макееву незнакомый барин купеческого вида. «У меня брат в Москве живет. Так не дай бог, только в утренних газетах прочитает про цесаревича». «Боже, царя храни!» — завел сильным голосом могучий офицер с артиллерийскими погонами на плечах. Наголосая улица подхватила российский гимн, как эстафету, передавая его в окраины и стороны. Тимофей обратил внимание на нарядного мальчика, лет 4, который один во всей толпе не разделял общего ликования. Прижавшись к руке матери и уткнув игрушечную лошадку на палочке мордой в землю, он безудержно плакал. — Кто тебя обидел? — Тимоша присел на корточки около малыша и погладил его по головке. Ребенок поднял на Тимку ясные глаза с мокрыми от слез ресницами и серьезно сказал: — Мне жалко мальчика, который сейчас родился. От такого неожиданного ответа Тимофей даже растерялся. Уж то-что от царевича жалеть не за что, у него есть любящие родители, сестренки, дома не один, учителя, няни, да и вообще все, что душе угодно. — Почему ты жалеешь царевича? Шепотом поинтересовался он, думая, что мальчик испугался выстрелов или просто капризничает. Но малыш не по-детски грустно опустил голову и вздохнул. — Он никогда не вырастет. Молодая дама, державшая ребенка за руку, недовольно поморщилась и строгим голосом приказала: — Замолчи, Алексей, не пугай господ своими фантазиями. Нервически дергая плечо, мать сконфуженно взглянула на Макеевых. — Не обращайте внимания на моего сына, он нас со странностями. Она увлекла ребенка за собой, оставив в воздухе след дорогих горьковатых духов. Тимофей проводил их глазами и вдруг понял, что его радость куда-то исчезла, как будто ее не было, оставив место глубокой щемящей тревоги за крохотное новорожденное существо, которое гордо называется наследник цесаревич. — Папа, правда, царевич вырастет очень счастливым и обязательно станет русским царем? — в смятении спросил он Петра Сергеевича, ожидая, что отец сейчас уверенно скажет, вне всякого сомнения. А как же иначе? Но доктор Макеев почему-то промолчал, думая о своем, а потом тихо сказал: — Один Бог ведает, какая судьба уготована человеку, а мы можем лишь надеяться на лучшее. — Действительно, — мысленно согласился с отцом Тимофей, — наверное, ни один человек на свете не мог предположить, что я буду жить в столице и учиться в гимназии, а названный батюшка подарит мне медальон свой со змеей и чашей. — Барин, купить, сыночек, мороженое ради праздничка! — неожиданно гаркнул у Тимки над головой разносчик мороженого, обращаясь к Петру Сергеевичу. — Да и сами отведайте за здравие новорожденного! Тимоша оживился. Мороженое — это правильно. Когда у соседей в их Соколовке родилась девочка Фрося, новоиспеченная бабка, мать соседа дяди Вани, угощала деревенских ребятишек мятными пряниками и приговаривала: — Ешьте, ребятушки, за мою Фросюшку, чтоб росла она здоровенькой и послушной. Пап, давай тете Симе мороженое купим. Может, близко от дома, но не успеет растаять. Доктор Макеев согласно прикупил еще порцию самого дорогого шоколадного мороженого, и они быстрым шагом отправились домой, то и дело раскланиваясь совершенно незнакомыми людьми, поздравляющими их с рождением наследника. Знаешь, папа, я никогда не забуду день рождения цесаревича, поделился с Петром Сергеевичем Тимка, влетая в квартиру с холодным лакомством в вытянутой руке. Оно уж начинало оплавляться по краям, пачкая пальцы липким сиропом, поэтому Тимофей закричал тете Симе прямо с порога: — Тетя Сима, у нас родился цесаревич, и мы принесли тебе мороженое! Вместо ответа из гостиной донесся тихий стон, переходящий в неразборчивые возгласы. Отец с сыном поняли, что случилось что-то непредвиденное.